Глава 14. Дальше все происходит, как в быстрой перемотке. Игорь тянет вниз собачку молнии на моем платье. Оно падает к ногам. Абсолютно голая стою перед ним и ничуть не смущаюсь. Взгляд Усова скользит по моему телу. И через секунду я опускаюсь на колени, благодаря тому, что он давит мне на плечи. Не знаю, на какой этаж мы едем и сколько у нас времени в запасе. Но член Игоря пружинит перед моим носом и заверяет, что достаточно. Во рту скапливается слишком много слюны. Сглатываю и рассматриваю произведение искусства, чья розовая плоть блестит от предокулята. Никогда не испытывала такого жгучего желания и тяги между ног. Я поднимаю глаза на Игоря, а он двигает бровями, говоря, мол, давай, сосей, детка. Высовываю язык и собираю прозрачную жидкость. Игорь наблюдает за каждым моим движением. Даже в такой момент ему хочется чувствовать себя королем. Аккуратно зажимаю губами головку, и Игорь втягивает воздух сквозь сомкнутые зубы. Улыбаюсь про себя и действую смелее. Полностью вобрав член, даю Игорю шанс насладиться влажностью рта и теплом. Часто сопит, ударяет кулаками по стене и проталкивается глубже. В уголках моих глаз проступают слезы. Закономерный эффект. Я не толкаю Усова, не молю снизить напор. Просто расстегиваю ремень на его брюках, спускаю их вместе с боксерами. И впиваюсь пальцами в упругие ягодицы. Как же приятно. А ему подавно. Вздохи тяжелеют, лицо напрягается, он во мне, весь. «Детка...» Хрипло буровит Игорь. Не отвечаю, облизываю, сосу, втягиваю, создаю вакуум и так по кругу. Раз за разом, снова и снова. Вкусный, твердый и только мой. «Белла...» Двигает бедрами, а затем долбит по кнопке торможения лифта. Кабина зависает. «Я кончу тебе в глотку». Соблазнительно мычу и получаю добрую порцию спермы. Она водопадом прокатывается по задней стенке горла, а я гляжу на Игоря, окольцевав губами член, и жду, когда он тоже взглянет на меня. Это случается несколькими секундами позже. Мутный взор с поволокой ласкает и манит. Я с характерным причмокиванием отпускаю драгоценную сладость и встаю. Игорь целует. Сразу же. Его средний палец забирается мне в складочки, и я горячо выдыхаю во время поцелуя. «Утону в тебе». Намекает на то, что я мокрая. Лифт возобновляет подъем, стоит Игорю ткнуть в кнопку, светящуюся красным цветом. И спустя минуту мы вываливаемся в коридор. Ловкость Игоря поражает. Незаметно для меня ему удается подцепить мое платье носком туфля и перекинуть через свое плечо. Фокусник. Я не думаю о камерах наблюдения, следуя к номеру. В чем мать родила? Не переживаю о том, что обо мне скажут. Я хочу того, с кем меня несправедливо разлучили. Выглядишь потрясающе. Бормочет Игорь, прикладывая ключ-карту к специальной панели на двери. Я беру себя за соски и подмигиваю игриво. Блять. Игорь под мой смех перетаскивает меня через порог и с треском захлопывает глянцевое полотно. За открытой настежь балконной дверью играет музыка. Какая-то глупая песенка со словами «Как все забывается, но с тобой так не получается». И я заклею розовым пластырем твое сердце из пластика. С прошедшим днем рождения. Целую Игоря в грудь, лежа на ней в комфортной расслабленности. Моя рука покоится на его животе, и пальчики перебирают темные волоски, тянущиеся от пупка к паху. «Спасибо», — улыбается и добавляет. «Лучший праздник. Чуть омраченный. Я не могу не прокручивать сцену в ангаре и на улице. Инга с детства считает, что должна меня опекать. Я помню, ты рассказывал, как она ходила выяснять к соседскому мальчишке, почему вы подрались. Да, но мы выросли. Игорь нежно поглаживает мою спину. Давно. Я мужчина и старше нее. Это я должен заступаться и демонстрировать заботу. Не наоборот. Просто у нее нет детей. Однажды я задумалась, почему Инга до сих пор не вышла замуж и не обзавелась семьей. Мне кажется, она сама понимает, что не справится с контролем, бурлящим в ней, как вулкан. И попросту задушит им своего мужа и ребенка. Возможно. Сухой ответ на мое заключение. А Настя? Между вами что-то было? Игорь разворачивается, и я оказываюсь под ним. Он умещается меж моих ног, а локтями упирается в подушки в шелковых наволочках. От его веса колет под ребрами. Если я скажу «нет», ты поверишь? Отрицательно верчу головой и получаю ослепительную улыбку. Ты спал с Полетаевой? Настаиваю на своем. Да, я трахал ее. Первый раз по пьяни, второй после проигрыша в покер. Видимо, я не умею скрывать эмоции. Поэтому Игорь делает так, что не могу пошевелиться. И в миллиметре от моих губ говорит. После нашего расставания я довольствовался случайными связями. Но сейчас, затащив тебя обратно в свою постель, больше не посмотрю ни на одну женщину. Поняла? Молчу. Нет слов. Игорь входит в меня до упора и выгоняет всю дурь способом, который называется сексотерапия. С рассветом я с трудом в состоянии ходить. Игорь устроил мне марафон секса. И теперь я похожа на потрепанную куклу с клокоченными волосами. Мне нужен кофе. Чем крепче, тем лучше. Бубню сама себе под нос, бредя в ванную. В душевой кабине включаю ледяной душ. И вскрикиваю от отрезвляющего потока воды. Пару секунд я чувствую бодрость. Слабую, но все же. Обернувшись полотенцем, появляюсь в комнате. Кровать пуста. Где Игорь? Взгляд улавливает тень на балконе. Она мельтешит туда-сюда. И, судя по движению рук, ее обладатель курит. Отлично. Я крадусь к нему, бесшумно открываю дверь и, дождавшись, когда Игорь затормозит, делаю шаг и обнимаю за талию. Он выдыхает и немного откидывается ко мне. «Доброе утро», — шепчу и целую его между лопаток. «Все хорошо?» «Привет, детка, да, все хорошо. Но мои парни отвезут тебя в аэропорт. Билет в бизнес-класс забронирован. На месте тебя встретят и отвезут ко мне в квартиру». «Что произошло?» «Тебе лучше не знать, пока я не разберусь с этим. Я только сейчас обнаруживаю, что в его левой руке зажат телефон. Значит, до того, как я вышла из душа, он с кем-то общался. Инга? Прошу тебя, поделись со мной». Игорь поворачивается, предварительно выбросив потушенный окурок. И с неподдельным сожалением произносит. «Не хочу тебя во все это впутывать». «Во что?» «Мои ладони берут его лицо в оковы. Расскажи мне». «Позже. Обещаю». Хочет уйти, но я не даю. Мы провели вместе потрясающую ночь. И я просто не переживу, если в том, что творится, есть моя вина. «Пожалуйста, ты сказал, что я твоя девушка, а ты мой мужчина. Мы начинаем с нуля, забыв о прошлом». «Боюсь, тебе не понравится то, что я скажу. И что в данный момент происходит за пределами этого отеля». «Окей». Я оставляю Игоря и шагаю в номер, чтобы взять свой смартфон и самой узнать новость. Раз он говорит, что весь мир в курсе, значит, без проблем найду информацию в сети. «Настя беременна», — оглушает признанием.